Привет. Свет скользит по стилизованному изображению яблока и листа. Мне здесь сесть? Титр, Apple Original Films. Курить можно? Минутку. Соединенные стилизованные буквы THEE, вращаясь, формируют логотип Hideaway Entertainment. С чего мне начать? Свет отражается от серебряных печатных заглавных букв, формирующих логотип AGBO. С воздуха видны деревья, укрывающие пологом пригородные улицы с двухэтажными домами. Улицу пересекает мальчик на велосипеде, возле подъездной дорожки разговаривают двое. Еще один велосипедист едет по тротуару. Он проезжает мимо припаркованного черного седана с темными стеклами. Далее он едет мимо дома, где по ступеням крыльца спускается молодой человек с короткой стрижкой в красном шарфе. В руках у него бейсболка, он останавливается у нижней ступени. Молодой человек в красном шарфе, Черри, тормозит в синем пикапе. Он поворачивает направо. Поверх окрашенных в красный цвет кадров с улицы, снятой с воздуха, появляется надпись «Пролог. 2007 год». Мне 23 года, и я до сих пор не понимаю, что делают люди. Машина проезжает под стальным мостом, двигаясь по главной дороге. Будто все построено на пустом месте и держится ни на чем. Левая рука Черри с обручальным кольцом на пальце сжимает руль. В зеркало заднего вида Черри наблюдает за черным седаном. В замедленной съемке он идет по переулку, доставая из кармана куртки пачку сигарет. Здесь я вырос. Квартиры здесь неплохие. Есть даже с балконами. И деревья тоже хорошие. Мех я тоже не понимаю, но они мне нравятся. Думаю, они все мне нравятся. Мне может не понравиться только уж совсем уродливое дерево. Его щека втягивается, когда он глубоко затягивается сигаретой. Он смотрит на деревья вокруг себя. Иногда мне кажется, что я живу впустую. Нельзя сказать, что я не вижу окружающей красоты. Наоборот, я слишком глубоко ее чувствую, настолько, что буквально сердце рвется на части. Выйдя вновь на дорогу, Черри подходит к черному седану. Но что-то внутри меня вечно меня отвлекает. Бывает, что мысли вообще ни за что зацепиться. Ты знаешь, куда я иду? Конечно, первый поворот налево. Дальше не жду. Буду ждать на парковке. Минуту через метри. Он говорит с человеком на водительском месте, которого не видно. Он выпрямляется, кидает окурок через машину и отходит. На мне бейсболка, красный шарф, белая рубашка, синяя кофта. Джинсы, кроссовки, ничем не выделяюсь. Шарф закрывает нижнюю половину лица. Хотя толку от него, я слишком давно этим занимаюсь. Черри обращается непосредственно к зрителю. Все уже знают, как я выгляжу. Он натягивает шарф выше. Так, тревогу не включать! Меня разыскивают и пристрелят! Он стоит посреди банка, стягивает шарф и вновь обращается к зрителю. Говорят, у меня чересчур грустное лицо. Нужно прикидываться психом, или меня сочтут слабаком. Эй! А ну-ка! А ну все легли на пол, живо! Когда грабишь банки, ты в основном имеешь дело с женщинами, так что желательно не хамить. Мэм, ничего личного. Хорошо. Как зовут? Ванесса. Привет, Ванесса. Я рад знакомству. А вас как? Ты юмористка. А теперь открывай ящик. Он держит пистолет, направленным на Ванессу, та моргает и достает деньги из ящика. Я стоял с пистолетом, рассматривал ее. Меня охватило странное чувство. Что-то вроде печали, будто я всегда знал, что именно так все и закончится. Только не понимал до этого самого момента. На фоне панорамы города, окрашенной в красный, появляются слова. Часть первая. «Когда жизнь начиналась, я увидел тебя». 2002 год. В аудитории колледжа мягкий свет падает на спину темноволосой девушки в свитере, открывающем плечи. Ее волосы убраны в пучок, на шее повязана тонкая белая лента. Она медленно оборачивается и смотрит назад. Черри в очках и с наушниками. Его волосы длиннее, у него челка. Он смотрит на девушку. Она чуть улыбается и отворачивается. Впервые я увидел Эмили в местном университете, в иезуитском. Это весьма приличное заведение. Не буду лукавить. Я подумал, да, я бы ее трахнул. Зажигается свет, и она ловит на себе его взгляд. Позже Черри в наушниках идет по кампусу. Эмили с распущенными волосами обращается к нему. Она в шутку дает ему пинок. Я тебя раз 10 звала. Прости, музыка громко играла, привет. Отличный свитер. Спасибо, я купил его в Ковентри. Отличный олдскульный свитер. Мы на английском вместе. Я знаю, там так скучно, да? Да. Но ты все же ходишь. Да, хожу. Значит, еще увидимся. Улыбаясь, она отходит. Эй, откуда ты? Из Эльбы, штат Нью-Йорк. И как там? Она подходит к нему. Такое же озеро, такой же город, только погрязнее. Флэшбэк. Юная Эмили стоит, закрыв лицо руками. Я еще со школы встречаюсь с девчонкой. Правда? Здорово. Да, она теперь учится в Нью-Джерси. Имя у нее есть? Да, Мэдисон Ковальски. Он достает из бумажника фото с блондинкой, держащей красную розу. Симпатичная. Да, даже очень. Мне очень нравилась Эмили. Но я уже пообещал Мэдисон, что сяду на автобус Грейхаунд и навещу ее в эти выходные. Она жила в общежитии, и двое на ее кровати не поместились бы, но... Ее соседка уехала домой, потому что... Бабушка умерла. Очень жаль. Да ладно, возраст же. Он сидит в комнате Мэдисон в общежитии. Ну? С Эмили. Передавай Мэдисон привет. Она с улыбкой возвращает фото и уходит. Оборачивается на ходу и снова улыбается. Мэдисон считала меня нытиком. Пошли. Мэдисон в тесном блестящем синем платье выходит. Черри сидит на ее кровати. Она таскала меня на дерьмовые вечеринки. Народ пил пиво в подвале, отделанном шлакоблоками. Там играли в бирпонг, занимались сексом. В общем, улица красных фонарей. Короче, обстановка та еще. Он пробирается сквозь толпу в помещении, смотрит, как Мэдисон обнимает молодого человека. И почему-то все парни знали Мэдисон. Она проучилась всего месяц, но ее все уже знали. Мэдисон тащит юношу на стол и начинает соблазнительно танцевать. Ей нравилось, что на нее все смотрят. Я не против, ладно. Но мне было неловко сопровождать на вечеринку девушку, которая забралась на стол и трахается с призраком. Черри прислоняется к колонне, глядя на нее. Где-то в другом месте он месит тесто. У меня была работа. Вместо того, чтобы заниматься чем-то приятным, мне приходилось впахивать. Но надо, значит, надо. У старика Фатука было с полдюжины дочерей и внучек. Все они работали в его ресторане. Не знаю, были ли у него внуки, но если и были, здесь они не работали. Все внучки ездили на Эскалейд, на Деналис. Некоторые официанты встречались с ними. Она любит в задницу. Чтобы ее лицо вжали в подушку, плюнули на нее. По-моему, она просто чокнутая. И кто ее такому научил? В ресторане к нему подходит человек в костюме. Привет. Привет. Давай, посмотрю, как ты работаешь. Он подбрасывает тесто в воздух. Замедленная съемка, тесто вращается, он неловко ловит. О нет, черт, блин! Ты мужик или кто? А? Кидай выше. Выше, так, чтобы в обеденном зале было слышно, сосунок. Нахрен его! Да, согласен, нахрен. Я продержался 2 недели. С работы я шел мимо дома Джеймса Лайтфута. Мы с ним со школы дружим. Его отец умер, когда он был маленьким. И мать тоже. А потом... Потом с войны вернулся его поехавший крышей брат. Так что Джеймс, по сути, был один. Молодой темноволосый человек сидит на кирпичной стене. Привет! У него был лишь я. Друзья обмениваются рукопожатием и обнимаются. Все нормально? Да. Мне нужно было в банк. Джеймс вызвался подвести меня. Они садятся в старый оранжевый четырехдверный хэтчбэк. В тот день нам везло. С нами поехал Рой. Они останавливаются. К ним в машину садятся двое парней. Он красит дома, но в тот день не работал. Привет. Джеймс Лайтфут орал на Роя из-за его кузена Джо, потому что Джо твердил. Я пойду, хватит об этом. Рой, ты ему говорил? Скажи кузену, что в морпехе нельзя. Почему я должен говорить? Он хочет в морпехе. Не ходи в морпехе. Вот слушай, объясни мне, зачем тебе это? А? Не хочу заниматься этим до конца чем дней. Чем заниматься? Я не хочу заниматься этим до конца дней. А тебе нравится просто колесить на своей тачке? Я не понимаю, почему ты всем этим доволен? Он хочет быть полезным. Так зачем ему мешать, черт? Ты просто обязан ради любви к кузену. Мы все его любим. А ты говоришь, о да, пусть идет в морпехи и там сдохнет. Да что ты делаешь? Чем ты думаешь, а? Я понимал лишь половину из того, что говорил Джеймс. Он выглядел совершенно беспомощным. Он размахивал руками. Наверное, никто в жизни никогда к нему не прислушивался. Замедленная съемка. Джеймс говорит, оглядываясь на Джо. Позже друзья стоят вокруг дымящейся машины с открытым капотом. Конечно. Это просто ведро с гайкой. Просто нужен стакан воды и охладить движок. Черри стоит в очереди в банке. У меня были сложности в банке. Они допустили ошибку, надо было разобраться. Он выкладывает чек и письмо. Вы прислали письмо об овердрафте, но это ошибка, я уже рассчитался. Вот. Лицо кассира скрывает тень. Но у вас новый овердрафт. Но это невозможно, я не снимал деньги после того платежа. После платежа? Ваш баланс составлял $10. Но с вашего счета сняли дополнительную плату за овердрафт, и баланс стал отрицательным. Но почему с меня снова взяли за овердрафт, если я погасил оплату? Платеж не прошел вовремя. Но я же заплатил наличными. Платеж не прошел. Я платил наликом, здесь же. Ваш платеж не прошел. Следующий. Он смотрит на нее. Позже он встречается с друзьями. Они стоят, глядя на горящую машину. Сочувствую по поводу тачки. Да, машина дерьмо. Тебе вернули деньги? Нет. К дому Джеймса мы шли пешком, и Рой пустил по кругу косячок. После нескольких затяжек показалось, что жизнь снова налаживается. Позже Черри выходит из поезда. Он держит руки в карманах легкой синей куртки. Следующий день был чудесным, с запахом мокрых осенних листьев. И я пошел в Шейкер-сквер проведать знакомых. Они брали у меня Ксанакс, который... Я принимал из-за панических атак. Он высыпает 4 таблетки из пузырька, где написано «Обычный белый мужчина». Какие планы? Мы идем на вечеринку домой к Мэгги. Круто. С вами можно? Конечно. А ты хочешь, но... Взамен они предложили мне экстази. Черт. Конечно, хочу. Черри берет черную таблетку с радостным смайликом на ней. Позже в черно-белом мире он выходит из машины в богатом районе. Двигаясь медленно, он закрывает глаза. Он подбрасывает вверх охапку листьев. Листья падают вокруг него, а он стоит, запрокинув голову и закрыв глаза. Он входит во двор, вокруг респектабельные дома. Это ты? На качелях сидит Эмили. Привет. Привет. А ты? Знаком с Мэгги? Что? Ты знаком с Мэгги? А, да, вроде того. Мир тесен. Угу. Да ладно. Что? Зрачки огромные. Да, я принял экстази. Ну и как? Вообще очень неплохо. Я бы дал тебе, но у меня не осталось. Ничего. Мне уже предлагали. Там странный парень угощал. Сказал, что нужно засунуть в задницу. Да ладно. Серьезно? Да. И что это за тип? Не знаю, не знаю. Он уже ушел. Вообще-то это хамство. Ну да. Некоторые так общаются. Они улыбаются друг другу. А я так рад, что ты здесь. А с чего это? А, ты мне нравишься. Очень. Хватит. Это правда? И куртка у тебя клевая. Он прикасается к белому меху на ее розовой расшитой куртке. И что? Просто подумала. Что подумала? Подумала, что ты мутный. Она улыбается. Может, прогуляемся? Они стоят и целуются в темной комнате общежития у Черри. У тебя губы сладкие. А как же Мэдисон Ковальски? Он отстраняется. Она прикасается к его губам. Она такая холодная. Эмили проходит по небольшой комнате и начинает раздеваться. Она прислоняется к прикроватной тумбочке и поворачивается к нему. У нее на шее белая ленточка. Он снимает куртку. Эмили в одном белье. Она садится на кровать, глядя на Черри. Ее освещает золотистый свет с улицы. Она ложится на кровать. Можешь делать, что хочешь. Черри садится рядом, неуверенно протягивает руку, прикасаясь к ее коже. Эмили закрывает глаза и отворачивается к окну. Порой мне кажется, что я уже видел все, что должно случиться. И это кошмар. По его щеке скатывается слеза. Эмили смотрит на него. Что? Ничего, просто... Он вытирает слезы. Я... Прости, извини. Я... Эмили садится. Никогда не надо извиняться за свои чувства. Почему ты так добра ко мне? Мне нравятся слабые. Так и находится тот, кто разобьет тебе сердце. Целуясь, они падают на кровать. Монтаж. Они едят, смеются, гуляют, целуются. Хорошо проводят время в разных местах. Вы можете вспомнить встречу с той, кого любили больше всего, и точно рассказать, как все было? Не о том, где вы были, что на ней было надето, а скорее о том, что вы в ней увидели такого, что подумали: «Да, за этим я сюда и пришел». Он говорил с ней по телефону, и я подслушивала. А зачем ты подслушивала? Ты дурак? Прости. Ну да, наверное, это было ужасно. На следующий день я наехала на него. Он пытался меня купить. Обещал отправить меня в волейбольный лагерь, если не скажу маме. Черт. Мне очень хотелось в волейбольный лагерь. Да? И что ты сделала? Поехала в лагерь. А потом сказала маме. Юная Эмили опускает руки от лица. У нее под глазом синяк. Да козел твой отец. Иногда мне кажется, любви не существует. Просто феромоны так шутят над людьми. Голова Эмили лежит на коленях у Черри. Он гладит ее по волосам. Я тебя люблю. Она смотрит на него. Она моргает и поворачивается к нему. Спасибо. Она выпрямляется, встает и идет по кладбищу. Черри остается сидеть, прислонясь к основанию статуи. Теперь пара лежит в постели. Черри нежно ведет рукой по обнаженной спине Эмили. Добравшись до плеча, он заглядывает ей в лицо. Он наклоняется и целует ее в плечо. Эмили лежит неподвижно. У нее на шее белая ленточка. В конце семестра я уезжаю навсегда. Я решила, что хочу учиться в Канаде. Что? Когда? Сейчас. В Монреале есть очень хороший колледж. В Монреале? Да, это канадский Париж. Да, я знаю, что это и где. Скажи мне, что ты пошутила, это не смешно. Но зачем мне так шутить? И что, это все мы с тобой просто расстанемся? Так просто? Ну, сложно быть вместе, проживая в разных странах. Так что... Эмили, какого хрена? Ты можешь вести себя как взрослый? Эмили, прошу! Давай просто все обсудим! Эмили! Он стоит в дверях, а Эмили уходит по коридору. Он захлопывает дверь. Черт! День. Отъезжает автобус. Мы видим Черри. Он стоит, засунув руки в карманы куртки. На нем очки. Он смотрит на что-то на другой стороне улицы. Он подходит к карьерному центру вооруженных сил. Крупными буквами на здании написано «Прояви себя полностью». В здании он сидит напротив крупного мужчины. И что заставило такого клоуна, как ты, пойти в армию США? Этот тип был мрачнее смерти. При этом слово «клоун» он вставлял к месту и не к месту. Вербовщик ест в машине. Чертов клоун! В призывном пункте. Ну, в новостях показывают, что там гибнут наши пацаны. Понимаете? Парни из Кливленда моего возраста пытаются приносить пользу, а я сижу и жалею себя, потому что меня бросила девушка. Мужчина кивает. Черт. Она разбила тебе сердце. Ты ищешь золото в канаве. Тебе нужна цель, да? Да, мне нужна цель. Вот черт. Я тебе расскажу. Он мне нравится. Со мной было просто. Он знал, что я готов, и на следующий день я принял присягу. Защищать от всех врагов, внешних и внутренних. Внешних и внутренних. Как ты можешь отправлять его на войну? Это же война. А что я могу? Ты должен отговорить его, это же самоубийство. Я каждый день его отговариваю. Миллион раз ему говорю. Ты говоришь каждый день, но отговорить толком не пытался. Договори. Он мог бы тебя послушать, он послушает тебя, а ты? Ты видел его брата? Да я видел твоего брата, да. А ты знаешь? Не все возвращаются, как твой брат. Ты вообще пытался поговорить с ним хоть пару секунд? Да отойди ты, пожалуйста. Ты не слышишь ни слова. Ну ты же мешаешь. В доме Джеймса. Джеймс стоит перед телевизором, споря с Джо. Черри сидит на диване с акустической гитарой на коленях. Джеймс! Слушай, он просто не хочет прожить всю жизнь вот так, ясно? А с каких пор тебе не наплевать? Молчал в тряпочку, а теперь вдруг на его стороне? Я вообще... Нам уже минут 20 звонят. Слушай. Это же самоубийство. Старик, да отцепись уже. Привет. Не понял? Ну, это я. Ты здесь? Да, слушаю. Эй, да заткнись ты уже, Джеймс! Да, извини, как дела? Я скоро уеду. В Монреаль. Может, попрощаемся? Ну, я сегодня работаю. Ну, ладно. Нет, я хочу попрощаться. Ты заезжай на работу. День. Черри спешит по улице к ресторану на углу. После Фатука Рой нашел мне работу в другом ресторане. Владелец в тот день устраивал вечеринку, я подавал напитки. Я позвал Роя и Джо, ведь можно выпить на халяву. И, разумеется, Эмили я тоже пригласил. Но она опаздывала. Привет. Привет. Да, ты красавчик. Как дела? Она уже здесь? Пока нет. Спокойно, наливай давай. Черри тайком пьет шоты с друзьями. Я в воскресенье отправляюсь на Пэрис Айленд. Пэрис Айленд. Там морпехи, да? Да. Отличный способ уйти на то. Время замирает. Черри замечает Эмили с молодым человеком. Ладно, расслабься, что ты кипишуешь? Да какого хрена? Это что за тип? Вообще у меня с этим нет проблем, но если тебе так проще, то... Да. Черри смотрит на юношу. Привет. Привет. А это Бенджи. Он из Ганы, поступил в Кейс. Бенджи, привет. Я крепко пожал Бенджи руку, как настоящий мужчина. и ему пришлось убрать от нее руку. Слушай, я знаю один ресторан получше. Это Meal Dia. Там очень вкусно кормят. Может, туда Можно пойдем? Можно тебя на секундочку? Да. Нет, нельзя. Почему? Ведешься Прости, как хозяин. Прости, все хорошо? Бенжи, одну минуточку. Слушай, все знают, что Meal Dia дрянной ресторан, но там не спрашивают документы, а он хочет тебя напоить. Я пришла, чтобы попрощаться. Хочешь, Почему я ему по проблема? Яйцам вдарю? Нет, Джо. Ты пришла, чтобы попрощаться со мной вместе с ним. Но я не с ним. Ты правда думаешь, что это честно? Да, думаю. Ну давай, я ему настучу. Джо, прошу, иди сядь за столик. Пойду работать, тебе пора. Уходи, пожалуйста. Ладно. Черри не смотрит на нее, когда Эмили проходит мимо. Она кивает Бенджи, и он открывает ей входную дверь. Черри смотрит на них. Уходя, Эмили оборачивается, лицо у нее грустное. Черри стоит без движения. Его взгляд прикован к двери. Мимо него проходят посетители ресторана. Позже он вытирает слезы. Эй, как тут дела? Боже мой. Ну все, постарайся собраться. Да. Хорош, здесь тоже полно девчонок. Только выбирай. Ну? Да, сэр. Слушай, мне нужна твоя помощь. Я устал, иду домой. Присмотри за моим приятелем, его зовут Томми. Он там сидит, хороший парень, отличный, только из тюрьмы. Томми был пьян в дрова. Я должен был проследить, чтобы он все не заблевал. Он все твердил, что вокруг одни ублюдки, что все... Вокруг гнилые! Тоже мне Коза Ностра собралась. Они любят языками чесать, но у них духу не хватит чуваку в башке пушку приставить, а? Слабо направить пушку и вышибить мозги. Он только это и твердил, что у никого не хватит духу приставить пушку к башке чувака. И вышибить ему мозги. Потом он спросил, чем занимаюсь я. Так, чем занимаешься, парень? Только что записался в армию. Записался в армию? Угу. Да ведь этим людям насрать на тебя. Нахрена тебе это? Они в почти пустом ресторане. Томми сидит у бара. Просто... других идей у меня не было. Но... у тебя хватит духу приставить пушку к башке чувака и вышибить мозги? Томми, крупный мужчина в ярко-красном пиджаке и черных квадратных очках, изучает Черри. Ну, ты справишься. Томми гладит барную стойку, берет бокал и отпивает. Ладно, мне пора, Томми. Что, куда ты? Спать уже пора, поздно. Томми смотрит на часы. Тебя подбросить, я тебя подвезу. А ты сможешь ехать? Еще как, дружище. Он встает, допивает напиток. В довершение ко всему, Томми въехал на бордюр. Больше я его не видел. Черри с коробкой в руках входит в дом и поднимается по лестнице. Он входит в комнату и видит Эмили, сидящую в темноте на кровати. Ничего, что я пришла. Да, я все равно собирался тебе это занести. Я хотел торт на прощание, но у них были только маффины. По идее, их было 12, но я отдал один Томми, просто ему надо было что-то съесть. Ты чего? Эй. Никогда не видел, чтобы Эмили плакала. Эй. Черри подходит к Эмили и опускается перед ней на колени. Прости за сцену в ресторане, ладно? Я сказал, что знаю, что она не со зла привела Бенджи. Что она просто добрая, что она противница расизма и верит в развивающиеся страны. Хорошо. Нет, стоп, стоп. Я так виновата. Прости меня. Нет, нет, нет. Ты не должна извиняться, слышишь меня? Ты не должна извиняться. Все хорошо. Хорошо, слышишь? Извини. Слушай, а хочешь маффин? Да. Да. Маффин? Она не сразу перестала плакать. Потом мы смеялись, потом дурачились, и все было отлично. Позже они лежат на кровати лицом друг к другу. Я не поеду в Монреаль. Он поворачивается на спину и трет глаза. Эмили садится. Я ухожу в армию. Она выпрямляет спину, смотрит на него. Что? Зачем ты записался? Мне было очень плохо. И ты записался в армию? Да. Черри подкладывает руку под голову, глядя в потолок. Эмили, нахмурившись, наблюдает за ним. Может быть, все к лучшему? Ну как, я скоро уеду, ты поедешь учиться в Монреаль? Я не хочу учиться в Монреале. Мне казалось, тебе хочется. Нет, я же собиралась уехать в Монреаль, чтобы быть подальше от тебя. Я люблю тебя. Он бросает на нее взгляд и садится. Они целуются. Слушай, я знаю, учеба для тебя важна. Ты хочешь закончить, да? Да. Ну вот и пока ты учишься, я повоюю. Всего пару лет. Всего пару лет, а потом всю жизнь вместе. Я серьезно, я правда серьезно. Мой человек. Я чувствую тоже. Она улыбается. Она наклоняется к нему, и они целуются. Может, надо пожениться? И мы пошли в суд. И расписались. Они целуются в ресторане. А потом отметили это. На нем черный галстук, у нее в волосах цветы. Будто на свете нет ничего прекраснее нас. И никто нас не переплюнет. На фоне оранжевого сумеречного неба церковная колокольня. Но дни летели. И я отправился на базовую подготовку. На фоне окрашенных в красный кадров с солдатами, снятыми с воздуха, появляются слова. Часть вторая. Базовая подготовка. 2003 год. Сначала нас подстригли. Солдат бреют. Добро пожаловать в армию! В ближайшие 10 недель единственное, что я желаю слышать, это «Да, сержант-инструктор!» «Нет, сержант-инструктор!» «Это всем понятно?» «Да, сержант-инструктор!» «Тех, кто стрижется, тоже касается!» «Вы не особенные!» «Никто не особенный!» «Это всем понятно?» «Да, сержант-инструктор!» «Это недостаточно громко!» Черри сидит в парикмахерском кресле. «Инструктор!» «Это всем понятно?» «Да, сержант-инструктор!» Черри трет бритую голову. Ты что делаешь? Думаешь, ты красавчик? Нет, сержант-инструктор! Думаешь, ты красавчик? Нет, сержант-инструктор! Живо вставай, проваливай с кресла! Проваливай, пока! Потом нам сделали уколов 100. Следующий. И я узнал, что у меня... дальтонизм. Теперь все понятно. А я смогу стать врачом? Ты же знаешь, какого цвета кровь, да? Следующий. Мы ваша мама и мы ваш папа. Здесь вы не можете делать, что хотите, когда хотите. Мы много стояли в строю. Ноги с непривычки болели. Это всем понятно? Да, сержант-инструктор! Это всем понятно? Да, сержант-инструктор! Посмотрите! Это еще что? Как ты руки держишь? А ну пошла! А ну, обрусти! Руки! Черри стоит рядом с невысоким новобранцем в окружении четырех сержантов. Штурки нужно убрать внутрь ботинок. Ботинки касаются друг друга. Исполнять. Новобранцы быстро разуваются. 5, 4, 3, 2, 1. Выполнять. Черри и остальные снимают рубашки. 9, 8. Они снимают штаны. Нас заставляли раздеться до трусов и ходить гуськом по залу. В зале воняло немытыми яйцами и носками. Нормально. Следующий. Еще там был человек, который должен был проверять у всех анус. Его осматривает врач. Спускай штаны. А мне Китти нравится. Да, вернусь домой, поведу в нем свою девушку в ресторан. Серьезно? Представь его с медалями и нашивками. Думаешь, тебя наградят, да? Это Хименес. Я это знаю. Мы с ним подружились, потому что мы оба хотели стать врачами. Флэшбэк. Он ушел в армию, потому что его подруга залетела. Я люблю тебя. Очень сильно, слышишь? Они сидят в машине. И я хочу его. Он показывает на ее живот. Так, я найду работу. Я позабочусь о вас обоих. Как? Мы разберемся, слышишь? Черри отжимается. Да что с тобой, ленивый хрен, сопля моржа! Ты слабак! На нас вечно орали. Черри, одетый в форму, бежит. Сержант кричит на невысокого новобранца. Тебе душман нужен, задницу тыща! Нас обзывали. Хрен с ушами! Появляются слова «хрен с ушами». Наши руки – это… Держись хреночесами! Наш рот – это… Хреномер! Прозвище написано красным. Хреномер! Сержант и инструкторы постоянно притворялись злыми. Сержант-инструктор натыкается спиной на рядового и опрокидывает его. Другой раз! Смотри, куда прешься! Иначе я психану и сломаю тебе шею! Посттравматическое расстройство. Чего уставился? Вперед смотри! Как-то раз сержант-инструктор Коул просто так врезал мне по яйцам. Смирно! Черри с трудом выполняет. Сержант-инструктор Деко вообще парня задушил. Сержант-инструктор Деко! Черри, одетый в черный костюм и хиджаб, подходит к Деко. Чертов душман! Сержант-инструктор, это Левин. Левин падает. Только это не посттравматическое расстройство. Деко вообще нигде не был. Просто он чмо. Деко перешагивает через Левина и уходит. Кое-кто из сержантов-инструкторов действительно был в Ираке, но и они не лучше. В Ираке есть дети-смертники. Они подкрадываются к американским солдатам, чтобы взорвать их к чертям собачьим. Мне приходилось давить детей-смертников своей машиной. И с тех пор у меня беда с головой. Все, вперед! Твой противник на 3 часа! Твой противник на... Черт возьми! Проснись, сынок! Проснись, сынок! Проснись! Новобранцы стреляют по поднимающимся мишеням. Бам-бам! Ты не слышишь? Враг слева! Поджоги слева! Враг на дереве! Смотри! Бам-бам! Еще один слева! Душманы справа! Враг слева! Душманы слева! Душман слева! Душманы слева! Душманы справа! У меня появилось странное чувство, будто все это не взаправду. Что мы лишь притворяемся солдатами, а сержанты-инструкторы притворяются сержантами-инструкторами. Чепуха! Коул кричит, появляются красные буквы АА. А армия лишь притворяется армией. На съемках с воздуха виден новобранец, лежащий лицом вверх на бетонной дорожке. Вокруг него кружат десятки солдат. Единственным способом завалить базовую подготовку было самоубийство. Новобранец висит на трубе. Один парень пытался повеситься на трубе в уборной. Он падает на пол, к нему бежит Черри. На помощь! Сержант-инструктор! Он не умер, но и подготовку не окончил. Эй, ты меня слышишь? Да, привет. Все хорошо? Я сумел удрать из казармы. Флэшбэк. Эмили сидит в классе, у нее на шее белая ленточка. Теперь да. Пригнулся! Задницу опусти! Когда нас начали учить медицинскому делу, мы тренировались на манекене. Дай стечь кровью, зажми ему рану! Его жизнь в ваших руках! Вперед! Черри и Химена сползут по полу к раненому манекену. Над ними стоит сержант-инструктор. Пациент при смерти. живо! Проявлено, если выходное отверстие! Поторапливайтесь! Болевой шок! Были манекены в виде торса с головой, с резиновыми костями, торчащими из ноги. Из некоторых текла фальшивая кровь. Были даже манекены детей с лицами херувимов. Травматическая ампутация! Черри и Хименес сдают тест. Начинаем! Начать реанимационные действия! И раз, и два, и три, и четыре, и пять! Ток! Продолжаем! Мы с Хименесом спасли 47 манекенов. Мы сдали зачет. Военные врачи! Вам велели придумать для себя речевку! Землю покрывает снег. У вас была неделя! Сегодня так называемый крайний срок! И вы пропустили этот крайний срок! Усатый сержант-инструктор вышагивает перед строем медиков. Итак! Раз вы не придумали никакой собственной речевки, я взял, так сказать, на себя труд и придумал то, что вам нужно заучить. И вот что он нам подсунул. Военврач не спит в бою! Военврач не спит в бою! Днем и ночью он в строю! Днем и ночью он в строю! Фору мы друзьям дадим! Фору мы друзьям дадим! И врагов всех разгромим! И врагов всех разгромим! Шире шаг вперед, вперед! Шире шаг вперед, вперед! Военврач в атаку идет! Военврач в атаку идет! Ура! Ура! Раступись! Мы идем, не зная сна! Туда! Где бойцам помощь нужна? Раступись! Мы идем, и с того дня, каждый раз, когда объявляли построение, что случалось не меньше миллиона раз в день, мы должны были полностью пропевать речевку. Всегда, без исключений. Мы вялые, как старушечьи сиськи! Раступись! Мы идем! В довершение ко всему, спустя какое-то время поступил приказ, что знаменосец... То есть я должен изображать робота на припеве. Черри держит знамя, изображая танец робота. Не вздумайте идти в армию. Вертолеты «Черные ястребы» летят над выжженным нефтяным месторождением в Иракской пустыне. Под ними цепочка хаммеров пересекает обширные коричневые пески, поднимая тучи пыли. В противоположную сторону едут три больших крытых грузовика. Поверх окрашенных в красный кадров, снятых с воздуха, появляются слова. Часть третья. Невинность. Танки едут по пыльной местности. В небе проносятся самолеты. Когда ты впервые оказываешься за пределами базы на задании, ты на стреме. Тебя в любой момент могут подстрелить. Даже если ты там, где на километры вокруг никого нет, ты все равно уверен, что какой-то маджахед целый день ждал момента, чтобы убить тебя. Черри и Хименес едут на заднем сидении Хаммера. Они смотрят по сторонам, привыкая к местной суровой природе. Говорит Форен, вызываю базу. Это Квебек Ромео Фокстрот. Мы в 7 минутах выдвигаемся к месту. Конец связи. Первый, а ну прибавь. Понял, конец связи. Все, выдвигаемся на подмогу. Черри и Хименес переглядываются. Между ними ноги стоящего стрелка. На дороге между холмов взрываются бомбы, поднимая облака черного дыма, грязи и камней. Два хаммера горят. Возле третьего стоят стреляющие солдаты. Сержант кричит в рацию и кидает ее в машину. Давай, давай! Уходим! Уходим! Уходим! Вызывай базу! Вызываю базу! Все! Повери! Вызываю базу! Что у нас? Вот там двое раненых! Тащи их сюда! Я приведу к ЮРФ! Да, удачи! Сержант бежит по дороге мимо одного из горящих хаммеров. Он пробегает мимо еще одной машины, откуда солдат стреляет в сторону крупного холма. Группа хаммеров подъезжает к гребню холма. Из одной машины выпрыгивают Черри и Хименес. Вперед! Черри отшатывается и замирает с распахнутыми глазами. Эй! смотри на меня! Выдох! Делай, как я! Вперед! Черри следует за ним, а Хименес ждет возле Хаммера. Справа! Прикройте! Вперед! Сержант ведет Черри и Хименеса к раненому. Пошел! Раненый! Они бегут по дороге. Черри и Хименес пригибаются позади Хаммера рядом с солдатом, раненым в плечо. Надо зажать рану! Отвали от меня! На холме! Туда иди! Раненый отталкивает Черри. И здесь! Черри и Хименес остаются на месте. Я иду! Что требуется? Там минимум двое раненых! Вытащите их оттуда! Понял! Вперед! Вперед! Вперед! Пошли! Пошли! Сержант жестом показывает медикам, что можно продолжать путь. Я сказал, кишки его забегни! Черри опускается на колени возле раненого солдата. Что произошло? Его внутренности лежат на животе. Черри запихивает их внутрь. Хименес накладывает повязку. Несколько солдат укрылись за Хаммером. Военврач работает с Черри и Хименесом. Все вместе! Все, поднимаем, давай! Поднимаем! Готовы? Вперед! Так, поднимаем, поднимаем! Наши ждут! Наши ждут! Поднимайте и несите его! Пошли! Они поднимают раненого солдата и бегут от Хаммера. Сквозь пыль я видел его лицо. В его глазах были боль и тоска, и еще животный страх. Эй! Эй! Смотри на меня! Эй! Мы встретились взглядом, и я сказал... Я с тобой! Я сказал это громко, чтобы он услышал за шумом вертолетов, и я тут же смутился. Глупо такое говорить. Ну все, валим отсюда! Взяли, взяли! Поднимаем! Вперед! Они снова поднимают его и бегут к вертолету. Они кладут солдата в вертолет. Крутили! Живо сюда! Черри с перемазанным кровью лицом смотрит, открыв рот. Назад! Живо! Пошли! Машину! Сержант отталкивает Черри. Он движется неуверенно, останавливается посмотреть на взлетающий вертолет, морщась от кружащей вокруг пыли. Черри осматривается, распахнув глаза. Позже на базе. Хаммеры едут по грунтовой дороге, по сторонам которой стоят дома и машины. Солдаты с оружием выходят из припаркованных машин. Некоторые отстреливают оставшиеся патроны в бочке с прорезанным отверстием. Черри со шлемом в руках идет с остальными солдатами мимо отдыхающих сослуживцев, играющих в карты и футбол. Солдаты поднимают штанги, играют в пинг-понг. Позже Черри и Химена смоются в душе. В слив стекает кровь. Кровь с обручального кольца не отмывается. Химена стрет пальцем кольцо. Они выходят из душа и идут через большую казарму. Люди окружают борющихся солдат. Поначалу пехотинцы считают, что в них 3 метра росту, и они непобедимы. Им не терпится убивать. Жажда убийства так сильна, что они начинают впустую расходовать боеприпасы. А еще это ложное чувство товарищества. Десятки солдат едят, играют или борются. Смирно! Да какого черта? Черри входит в свою казарму, где группа солдат играет в карты. Быстрее, быстрее, быстрее. А потом... На стене большой американский флаг. Когда Черри проходит, они смотрят на него. Он ложится на койку, на нем армейская футболка и шорты. Слышь, что там случилось? Черри смотрит на них, сложив руки на груди. Тот парень, ему кишки разворотило. Пришлось назад запихивать. В нас стреляли. К вертушке бегом неслись. Привет. По рации слышал, парни, которых вы спасали, умерли. Черт. Сержант, правда, что парни, которых вы возили, умерли? Кто вам сказал? Арнольд в переговорах услышал. Арнольд просто придурок. Они смотрят на Арнольда, солдата в очках. Но я же слышал, сержант. Заткнись, Арнольд. Это штаб-сержант Грин. Говорят, 15 маджахедов убил. Жесткий мужик. Так они живы? Хватит на этом заморачиваться, ладно? Сегодня был твой первый раз. Позже, тем же вечером, в казарме, несколько солдат сидят кругом, играя в карты. Кто-то сидит на койке, другие читают. Сегодня вывезли 8 раненых. Из 800. А впереди еще целый год. Год, состоящий из таких дней. Вот и считай. Нам кранты. А когда вы сюда шли, вы о чем думали? Черт, Лесинг. Не надо. Правда ранит, малыш. И он был прав. Здесь повсюду была смерть. Даже территорию, где мы расположились, называли треугольником смерти. И мы, как идиоты, патрулировали каждый его дюйм. В Хаммере сидит Хименес с руками, покрытыми засохшей кровью. Он трет обручальное кольцо. Зачастую мы чувствовали себя почетными пугалами. Вечно заняты, чертовски дорого стоим и тупы, как пробки. Вереница Хаммеров подъезжает к КПП. Их окружают дети. Гляньте на то, что в платье. Похоже на Пеблс из Флинстоунов. О да, весьма миленькая. Это сержант Норт. Он из Айдахо. А еще он убийца. В лесу стоит спортивная машина. У КПП позади мальчиков стоит девочка, Пеблс. Она грязная. У нее темные волосы и оборванное платье. Хотите? Да? Хотите? Уйди, а ну с дороги. Пеблс, подойди. Подойди, Пеблс. Ты хочешь? Хочешь? Да? Норт держит сухпайок, дразня им Пеблс. Он кидает пакет над головами детей, и они бегут за ним. Поехали. Пеблс с неопрятным пучком на голове смотрит на Норта. Он поднимает большой палец, и они уезжают. На Рождество приехали черлидеры Денвер Мустанг. На черлидерших красные короткие топы, мини-юбки и шапочки Санта-Клауса. Они стоят на сцене, за которой висит американский флаг, и размахивают помпонами. Они прыгали, сияя белозубыми улыбками. Все это было просто ужасно. Красивые женщины с кожей цвета сливок. Черлидерши вскидывают ноги в серебряных ботинках. Они не собирались с нами спать. В этом вся соль. Мы были просто обязаны захотеть их трахнуть, а они не имеют права с нами спать. Так, все посмотрели на меня и сказали «хиджаб». Солдаты фотографируются с черлидершами. А мне было все равно. Я даже порнуху не смотрел. Я дрочил в сортире. О других даже не думал. Возьми меня. Эмили сидит на качелях в нижнем белье. Возьми меня. И мне не стыдно. Я пытался быть хорошим. Я так по тебе соскучился. И я по тебе. У меня отличная новость. Да? Какая? Твои родители предложили помочь купить нам дом. Ты слышишь? Да, слышу, просто я счастлив, правда. Время. Господи, дай поболтать. Да скорее уже. Да дай ты поговорить. Я постоянно о тебе думаю. Да пошел ты, салага. Сам пошел, придурок, я еще разговариваю. Ну так завязывай скорее. Что там? Ерунда, малыш, просто не терпится вернуться к тебе. Время, рядовой. Черт. Время, рядовой! Над ним стоит сержант Норт. Мне уже пора. Люблю тебя. И я тебя. Прошу, сержант. Один из солдат толкает инвалидную коляску с мужчиной. Узнай у него, что случилось. Другими пациентами занимаются медики. Говорит, это случилось, когда его связали пару дней назад. Боже. Мужик, глянь на его руку. Черт. Простите, сержант. Да. Вы не осмотрите его руку? Запястье пожилого мужчины окровавлено и опухло. Паникулит. Да, антибиотики кончились. И? Чем я могу ему помочь? Пусть сожрет дерьма и сдохнет. Так, скажи ему, что ему нужно в больницу. К доктору. Пусть даст антибиотиков. У нас здесь лекарства кончились. Да, не за что. Так, только в больницу его отправь, ладно? Нам тут не верят. Ты попробуй, дружище, постарайся. Ладно, я попробую. Черри оглядывается на других пациентов. Так, следующий. Позже Хаммер подъезжает к КПП, где его окружают дети. Нет, нет, опять эти мелкие засранцы. Эй, Пеблс, подойди. Стой. Подойди, нет, все нормально, подойди. Ты что это задумал? Это тебе, ясно? Возьми это себе, это тебе. Вот так. Черри отдает Пеблс сухпаёк, она улыбается. На нее набрасывается мальчик. Эй! Проклятие! Ее ударили! Она падает на землю, мальчики убегают с пакетом. Вы посмотрите! Сделал подарочек. Нор, ухмыляясь, оглядывается на Черри. Знаешь, чего мне хочется? Тако. Да пошел ты, урод. Зараза. Да, я хочу чертов таку, да. Мне хочется таку. А с чем бы ты хотел таку? Скарная осада, побольше гуакамоле и с луком. Что, да, ага, пошел ты. Она единственная. Правда? Да, да, брат. Единственная? Единственная. А еще Батиста, да? Вот зараза. Как думаешь, что они сейчас делают? Может, она сейчас на вам, парнем. Только я убью его. Вдруг он здоровый. Его не было год, а у жены месячный ребенок. Она говорит, что от него. Как меня все достало. Так хочется домой. Хаммеры движутся между холмами, в одном из них Черри и Хименес. Вызывая базу. Это Эхо 5 Ноябрь, прием. Эхо 5 Ноябрь, говорит база. Мы съезжаем с маршрута. Вас понял, конец связи. Ведущий, это второй. Вас слышу, второй. Мы съезжаем с маршрута вправо. Вас понял. Извините, сержант Норт. Чего тебе, дохляк? Я не думаю, что нам стоит там ехать, сержант. Нам не следует съезжать с дороги. Ах, вот как ты думаешь, рядовой выскочка первого класса. Дорога идет через дерьмовую зону. Хочешь, чтобы я рисковал своими людьми, вместо того, чтобы сэкономить 2 минуты? Когда я был в первом взводе, у нас 4 тэшки в этих песках застряло, сержант. Там все нормально. Ненормально, под песком такой... Хватит! Живо захлопнул свою пасть. Поднажми, чита. Колеса Хаммера крутятся в грязной колее. Мотор! Твою мать! Норт швыряет шлем в Хаммер. Эй, слышь, а что я ему говорил? Чита! Тащи сюда свою тощую задницу и вытащи машину из этого говна! На вашем месте я бы этого не делал. Мы поступили так же, тягачам потом еще труднее ее вытаскивать. Да заткни пасть, смотри за сектором! Тут нужен Брэдли и хороший трос. Сержант. Заткни свою пасть! Норт хватает Черри. Понял вас, сержант? Позже. Колеса Хаммера крутятся в грязи. Водитель пытается вытащить другой Хаммер с помощью толстого желтого троса. Норт наблюдает с беспомощным выражением лица. Он проводит рукой по голове. Черт. Черт. Би! Вызывай сюда чертов Брэдли. Да, сэр. Нормально мы встрели. Норт сказал, подмога будет лишь через пару часов. Отправляет меня, Юрия, Лессинга и Хименеса на базу за Брэдли и тросом. Да что ты? А на тебе рация, умник. Нет, пусть взад ее засунет. Серьезно? Да, серьезно. Пусть засунет ее взад. Батиста! Он идет, сержант! Поживее, пошли! Нам пора! А ты подстилка Норта? Нет. Я не хочу 4 часа ждать, пока нас подстрелят. Просто читы любит Америку. Люблю. Так что давайте выбираться из этой песочницы, а то домой хочется. Пошли! Эй, не дай Норту сильно тебя одрючить. Он хотел сказать, не дай себя одрючить. Да, а что, у него хрен большой? Придурок он. Сжимая в руке рюкзак, Черри отходит от отъезжающего Хаммера со стрелком на крыше. Черри садится в Хаммер и отпивает из фляги. Выскакивает из Хаммера и видит поднимающееся огненное облако. О, черт! Не на Париж, ни на что! Нет! Черри бежит к месту взрыва, размахивая руками. И ты уже знаешь этот запах. Он у тебя в крови. Дым проникает в поры, во все железы. Он у тебя во рту. В какой-то момент кажется, что его жевать можно. Черри швыряет шлем в горящий Хаммер. Черри падает на колени. Перед ним стоит Чита. Других контактов не было? Не было. Ничего не видели. Позже. Черри сидит на коленях возле Хаммера. Неподалеку стоит капитан. Я поеду за Брэдли. Я займусь телами. Эй, мешки неси. Черри смотрит на остов машины с ничего не выражающим лицом. Капитан садится рядом на корточки. Рядовой. Черри смотрит на обугленные останки друзей. Он поворачивается к капитану. Я... Обугленное тело Батиста осталось в положении стрелка. Это Лессинг. Водителем был Юрий. Стрелком был Батиста. А... Это был рядовой Хименес. На почерневшем пальце Хименеса золотое обручальное кольцо. Давай их вытащим. Черт, капитан, твои перчатки плавятся, капитан. Ничего. Ты попробуй локти подсунуть. Да, сэр. Держу. Нормально? Опускаем. Они несут труп к мешку, лежащему рядом с остальными, уже полными. Черри застегивает мешок, его лицо измазано грязью. Позже. Хаммеры проезжают КПП. Между зданиями видны лучи заходящего солнца. Пэбблс бежит рядом с Хаммером. Черри игнорирует ее. Внезапно я ко всему потерял интерес. Пустота. Позже. Черри лежит на койке со скрещенными на груди руками. Да, иногда. Людей убивают. Я видела в новостях, что там гибнут люди. Алло. Да, малыш, я здесь. Но ты ведь справишься, правда? Я уверена, что ты справишься. Да, давай лучше поговорим о тебе. Что у тебя нового? Во время разговора мелькают кадры с задания. Ну, я устроилась официанткой в кафе Академии. Это рядом с тем районом, где нам стоит поселиться. Тебе же нравится улица в Ларчмире, да? Милый. Да, малыш, я здесь. Я тут. У тебя правда все хорошо? Я просто соскучился. Я тоже очень. Я люблю тебя. Твою ж. Он кладет трубку и трет руками склоненную голову. День. Черри и отряд бегут через пролом в стене. Солдаты теряются в дыму. Позже в большом спортивном зале. Черри и другие солдаты бегут через большую арку из красных, белых и синих воздушных шаров. Диджей ставит музыку. На трибунах стоят люди с приветственными транспарантами. Над окрашенными в красные кадрами пригорода, снятого с воздуха, появляются слова. Часть 4. Дом. 2005 год. В спортивном зале Черри оглядывается по сторонам. Другие солдаты машут близким. Позже. Перед ним стоит офицер. Когда рядовой первого класса Хименес погиб в бою, этот солдат принял на себя заботу о его взводе. Это был третий взвод, где он служил и принял участие в большом количестве боевых заданий. Я не думаю, что я сделал что-то такое, ради чего стоило собирать этот зал. Для меня честь наградить вас медалью доблести. Единственное, чего я достиг, я не погиб. И тут моей заслуги практически нет. Поздравляю, специалист. Благодарю, первый сержант. Эмили машет ему с балкона, когда он возвращается в строй. Черри идет через толпу солдат, встретившихся с близкими. Он останавливается, замечает Эмили в ярко-синем пальто, она широко улыбается. Она бежит к нему и прыгает к нему в объятия. Они крепко обнимаются и целуются. Эмили отвезла меня в Огайо, и я увидел наш новый дом. Она держит его за руку и ведет на крыльцо. Они входят, и она включает лампу. Черри замирает на входе. Эмили гладит его по лицу и обнимает его. По вечерам я начал учиться в колледже, где работала Эмили, и нашел работу за $8 в час. Устроиться мне помог кузен Роя Джо. Это не кофе, а дерьмо. Сбалованные кретины. Никто здесь, кроме нас, Джо, не знал ни о войне, ни о смертях. Их мир был совсем не таков, как наш. После возвращения у Джо долго были проблемы. Я просто тебя спросила, стоит ли тебе продолжать пить дальше, поскольку ты уже был пьян в дрова. И я сказал, что стоит. Я сказала нет, не стоит. Джо швыряет сигарету и бутылку из окна и вываливается из движущейся машины. О, твою мать! Останови! Они бегут к неподвижному Джо. Но проблемы были не только у него. Я не спал. А когда засыпал, мне снилось насилие. Эй, что такое? Все хорошо? Милый. Я гадил кровью, пердел кровью и не мог заснуть. Черри швыряет подгоревший тост в стену. Он швыряет тостер. Эмили смотрит на него. По сути, из-за увиденных ужасов я стал несчастным психом. Появляются изображения обгоревших окровавленных солдат. Черри вытряхивает на ладонь 4 таблетки, запивает их пивом. Эмили смотрит на него. На нем костюм и галстук. Скорее опоздаем. Да, малыш, да. В театре. Черри сидит на балконе, пьет напиток. Эмили сидит рядом с ним, сложа руки на коленях. Он нервно дергает ногой. Он допивает напиток. Эй, спасибо, что ты это придумал. Он смотрит на людей, сидящих ниже. Почему мы одни при параде? Эмили осматривается. Да неважно. Я не заметила. Куча небедных людей среднего возраста. И они даже не потрудились надеть пиджак в этот чертов театр! Брось. Я тебе говорю, что с тобой не так? Парень, что тебе нужно? Мне нужно, чтобы у тебя появились мозги, и ты снимал спортивный костюм, когда идешь в театр после чертова гольф-клуба! Тише. Не надо кричать! Давай пошел лучше. Ты, придурок! Ты я хоть... хочу уйти! Нет, мы никуда не пойдем! Найдем. Мне уже хочется уйти! Все в порядке, нечего сюда пялиться. Этот тип придурок. Эмили смотрит вниз. Рядом, чуть позади них, стоит работник театра. В уборной Черри, морщась, склоняется над раковиной. Из зеркала напротив него за ним наблюдает его отражение. Кто-то входит в уборную. Черри медленно поднимает взгляд. Хочу уйти. Мужчина пятится. Когда я мыл руки, я случайно разбил зеркало в туалете. Пошли, надо идти. Боже правый. Мы сейчас должны уйти, пошли. Они спешат вниз через толпу входящих зрителей. Эмили держит его за руку, обернутую испачканной кровью тряпкой. Придя домой, я выпил еще ксанокса. Эмили тянется через спящего Черри и берет пузырек с таблетками. Она выпивает одну. А еще как раз в тот вечер Джеймс Лайтфуд пытался зайти к нам, чтобы отметить мое возвращение. Но его арестовали за проникновение в мой дом. Привет. Джеймс лезет через окно. Эй. Проснись. Я... Какого хрена? Ты кто? Черт! Только это был не мой дом. Этот придурок влез не туда. Когда я отправился в Ирак, Джеймс повредил колено, работая на строительстве дорог, и подсел на оксикантин. Полицейский держит пакетик с таблетками. Другой полицейский тащит упирающегося Джеймса в полицейской машине. Когда я внес за него залог, он стал часто у нас тусоваться. Старик, все нормально? Нет. Нет, ненормально. Помоги. Черт. Все хорошо. Все будет хорошо. Трясущимися руками Черри берет таблетку и выпивает ее, запивая пивом. Дыши. Черри смотрит в пустоту. Его глаза широко открыты. Появляются изображения убитых и обгоревших солдат. Джеймс и Черри сидят в машине Черри. Джеймс натирает оксикантин на лист бумаги. Через пару недель Джеймс попросил отвезти его в банк. Они втягивают порошок носом. Черри неуверенно выходит из машины. Джеймс хотел, чтобы я поговорил с кассиром. Он сказал, у меня выйдет лучше. Я перепишу на тебя свои чеки, а ты потом отдашь мне наличные, да? Они не позволяют мне завести счет. Я у них в черном списке. Кредитная история — дерьмо. Пошли. Я не могу обналичить чек. Не все пошло гладко. Кассир считал меня придурком, потому что я был под оксикантином. А я не пытался скрыть тот факт, что считаю его идиотом. Знаете что? Ой, идиот, я хочу поговорить с менеджером. Ну, я и есть менеджер. Ну, вы все равно идиот. Ясно. Я вообще-то ни хера войны! А вы обращайтесь со мной, как вам вздумается! Слушайте, я пока не знаю, что я сделаю, но я уверен, что так не положено обращаться! Скотина! Всего вам хорошего! Черри выталкивают из дверей. Спасибо. Спасибо. Спасибо за помощь. Не за что. Ну что, ты забрал деньги? Нет, не забрал я твои деньги. Машина Черри въезжает на тротуар у дома Джеймса. Слушай, очень неудачно все сегодня вышло. Извини меня. Все равно спасибо. Да не за что. А ты можешь дать мне еще таблеток? Все изменилось. И все осталось по-прежнему. Беда в том, что Окси мне нравился. С ним я чувствовал себя тем, кто не позволит себе хамить. Где тебя носило? Обстановка размыта. Нет. Потеющий, улыбающийся Черри бредет к Эмили. Где была ты? Ты должен был прийти 3 часа назад. Что ты опять принял? Да что ты принимаешь? Я знаю, чего я не приму. Твоего хамства. Я не принимаю хамства. Я пообещал Эмили, что найду способ получше избавиться от последствий войны, чем таблетки. Черри сидит в кабинете врача, нервно дергая ногой. Доктор делает заметки. На табличке на столе написано «Доктор Хумевер». Вас посещают мысли о самоубийстве? Иногда да. Мне кажется... Если бы я погиб в Ираке, она была бы счастливее. Какое-то время погоревала бы, но... В итоге ее жизнь была бы лучше. Давно вы вернулись? 8 месяцев. Угу. Вас опрашивали на предмет посттравматического расстройства? Разве мы не этим занимаемся? Я стараюсь. А вы все перекидываете мою карту. Кто-то уходит, а новый врач заново разбирается, видимо. Угу. Медикаменты какие-то принимаете? Ксанакс. От тревожности, но он мне уже не помогает. Каков уровень боли? Душевной боли или физической? Обеих. 9 из 10. Угу. Слышали когда-нибудь про оксикантин? Доктор снимает очки и приподнимает брови. Естественно, Эмили была зла. Понятно, что она была уже на грани. Эмили сшибает пузырьки с лаком для ногтей, врывается в ванную, откидывает шторку и выхватывает у Черри пузырек с таблетками. Ладно. Это теперь для меня. Потому что мне нужен... Мне очень нужен перерыв. От всего этого дерьма! Она швыряет в Черри пузырек. Нахрен пошел! Она забирается в постель, укрывшись с головой. Позже они оба лежат в постели с открытыми глазами. Напрасно я сказала тебе, что уезжаю. Эмили лежит на спине. Черри на боку спиной к ней. В Монреаль. А помнишь, ты носила на шее такую белую ленточку? Это была моя фишка. Да, мне нравилось. Флэшбэк. Эмили улыбается, перебирая пальцами белую ленточку на шее. Вряд вряд ли мы когда-нибудь вернемся к той жизни. Да. Но я не переживаю. Да. Я тоже. Черри и Эмили лежат без движения на кровати в слабо освещенной спальне. Так мы стали наркозависимыми. Над окрашенными в красные кадрами Кливленда, снятого с воздуха, появляются слова. Часть пятая. Кайфовая жизнь. Мила, яйца как пожарить? Ты погуляешь с Левиней? Мне нужно убегать минут через 10. Ты хочешь омлет или глазунью? Мне омлет. На тосте. Что-то типа сэндвича? Да. Типа сэндвича. Он обращается к зрителям. Фишка наркозависимости в том, что ты медленно убиваешь себя. Но при этом тебе это очень нравится. Он делает Эмили укол. Слушай, сегодня я работаю допоздна, так что ты должен прийти к 5 часам, или до конца занятий не доживу. Профессора еще нет. Я понял тебя, иди. Ты сказала к 5, да? К 5 вечера. Угу, слушаюсь. Спасибо. Сперва мы решили, что заведем собаку и бросим наркотики. Но не бросили. И теперь мы наркоманы с собакой. Мне пора. Люблю тебя. Я тебя. Не забудь. Шприц лежит на забытом сэндвиче с яичницей. В классе Эмили щелкает по ручке, как по шприцу. Лен, ты читай, я сбегаю в туалет. Эмили идет по парковке, расстегивая рукав. Она залезает в машину, где Черри уже подготовил дозу. Готово? С довольной улыбкой она возвращается в класс. Конечно, будущее было безрадостно. У банкомата. Сплошные долги. Он бьет его. Прошлый ветеранский чек зачислили не на тот счет, и мы совершенно без родители денег. Получают удар в сердце снова и снова. Старые друзья разбежались, а новые могут тебе глаза чайной ложкой выесть. Черри идет по улице, останавливаясь у черного седана. Привет, Блэк. За рулем сидит бородатый мужчина, его лицо наполовину скрыто в тени. Но всегда можно вколоть героин. Обычно он хоть немного нас успокаивал. Одолжи мне еще баксов 80. В пятницу должен прийти ветеранский чек. Черри стоит на кухне с мужчиной 20 с небольшим лет. На мужчине бейсболка, надетая козырьком назад, и розовая рубашка поло. Переверни, пожалуйста, сэндвич. Если судить по внешности, можно подумать, что это биф из фильма «Назад в будущее». Но это не так. Он состоит из колес и кокса. Мужчина вдыхает носом порошок. Ну что, положите его на тарелку, он готов. Шелли, твой сэндвич готов! Он садится за стол, на котором весы и пузырьки с таблетками. Черри берет тарелку. Входит темноволосая женщина с синдромом Дауна. Привет. Чем вы тут занимаетесь? Делаем особенные конфеты. Люблю конфеты. Мне можно? Даже не знаю. Что думаешь, наркоша? Дать ей попробовать конфету? Ну ладно. Открой ротик, едет поезд. Он держит Шелли за подбородок и медленно тянется иглой к ее открытому рту. Чу-чу. И все твои знакомые мерзавцы. Хватит морочить голову, так и не дашь мне 80 баксов. Не знаю, старик, для кого-то 80 это много. Послушай, хорош. Возможно, но ты должен встретиться с парнем в бакой. Ладно. Забрать кое-что для Блэка. Для Блэка? Да. И что нужно забрать? Это сейф, даже не спрашивай, что внутри. Да? А что там? Да ты безнадежен. Прошу, прошу, скажи, что достал. Угу. Это еще что? Где? А, кокс колеса попросил присмотреть за сейфом. Этот козлина? Ненавижу его. Этот козлина одолжил нам, и я не мог ему отказать. Черри вкалывает героин в ее вытянутую руку. Нормально? Появляются слова. 16 минут спустя. Он курит бонг. Я говорила, что он мерзавец. Меня вообще не цепляет. А ты сидишь, смотришь за сейфом, в котором, наверное, хорошая наркота. Обкуренный Черри оживляется. И мы позвали Джеймса Лайтфута, который раньше работал слесарем. Джеймс прижимает ухо к двери сейфа, поворачивая колесо замка. Я ничего не слышу. Черри сбрасывает сейф с балкона второго этажа. Получилось? О, да. Еще как получилось. Гении. Черри тащит сейф, прицепив его к машине. Черри бьет по сейфу ломом. И еще. Да, давай. И еще. Разозлись, милый. Получается! Высыпаются наркотики. Стоя перед сейфом, Эмили подносит руки ко рту. Черри и Джеймс подходят, смотрят на сейф. Таблетки, пакеты с кокаином и иглы парят в воздухе, как снег. Позже. Они лежат в отключке. Джеймс и Черри на полу, Эмили около лестницы. Черри резко просыпается, он вспотел. К нему подползает Эмили. К нам полиция стучит. Это не полиция. Откройте, полиция! Правда, полиция. Избавься от наркоты! Давай, живо! Черт! Они знают насчет сейфа. Я говорила, что они знают. Не знаю, откуда им стало известно про сейф. О, черт, черт, черт! Что ты делаешь? Выбрасываю! Так ничего черт, не получится! Черт! Так, слушай меня, слушай меня! Положи руки за голову, вот так, да. Сиди так! Эмили в одном белье встает на колени, положив руки на затылок. Давайте не будем нервничать! Кокс-колеса смеется над Черри. Сукин ты сын! Какой же ты идиот! Давай открывай! Входи, старик. Проверка. Он бьет Черри по промежности, проходя мимо. Он останавливается и смотрит на пустой сейф. Его улыбка гаснет. Чувак. Черри крутит обручальное кольцо. Кокс-колеса сидит за столом. Сколько наркоты там вообще было? Не отвечайте! Он швыряет пузырек в Черри и Эмили. Много. Черт! Ты же сказал, что это полиция, дебил! Ты теперь меня обвиняешь, придурок, объёбанный! Я не виноват! Я не Он виноват! Перелезает через стол к Черри. Стой! Стой! Ты же его так убьешь! Стой! Кокс-колеса держит Черри за шею, Эмили кусает его за руку. С поднятой рукой он кидается на нее, затем отстраняется. Ладно, я скажу вам, что будет. Блэк теперь наденет черную маску. Что? Черную маску. Какую маску? Черную. Чертову черную маску. Он наденет свою чертову черную маску. Он наденет черную маску. Я не знаю, что это. Он нас всех убьет. Он убьет тебя. Он убьет тебя. Он точно убьет этого придурка. А что потом? Потом он убьет меня! Он опускается на колени перед Эмили и берет ее за руку. Если вы не отдадите мне безумно огромную сумму бабла. Сейчас же. У нас совсем нет денег. Даже собачьего корма нет. У меня есть план. У меня план. Рука кладет долларовую купюру с перевернутой надписью «У меня пистолет» и быстро разворачивает купюру правильной стороной к кассиру. Затем переворачивает купюру на другую сторону, где находится вторая надпись. Это ограбление. Черри стоит у окошка кассира, на нем парка и вязаная шапочка. Он напряженно смотрит вперед, сжав губы. Кассир, которая появлялась ранее, не двигается. Ее лицо медленно освещается. На ней очки в роговой оправе, свитер и большая брошь. Она внимательно смотрит на него, тянется к ящику и вытаскивает пачку купюр. Кладет их на стойку. Черри смотрит сперва на деньги, затем на кассира. Он хватает деньги, засовывает их под куртку и выходит. В гостиной у Черри и Эмили. Кокс-колеса собирает со стола стопки банкнот. Все, на расчет. Он уходит. Черри и Эмили стоят без движения в темной комнате. Эмили подходит к столу, прислоняется к нему и поворачивается к Черри. Черри достает пачку купюр. Господи. И сколько же ты? Она пересчитывает деньги. Боже мой. Это же куча дури. Это нужно было отпраздновать. Позже Черри и Эмили заказывают в магазине сэндвичи. Черри обнимает Эмили сзади, пока они выбирают ингредиенты. Они смеются и шагают пальцами по прилавку. Они выбирают два печенья, и Черри бросает двадцатку в банку для чаевых. Они нежно целуются. Позже они сидят за столом рядом с недоеденными сэндвичами. Эмили прислонилась к Черри, их глаза закрыты. Они просыпаются. Черри берет телефон. Извини. Алло. Привет, это Джо. Джо? Да, кузен Роя, Джо. А, черт, да, Джо, как дела? Слушай, ты ограбил сегодня банк. Они уходят из кафе. Дома. Меня теперь посадят, малыш. Нет. Нет, вот написано, что грабитель высокий, с голубыми глазами. Все нормально. Да, но посмотри на фото. Разве не похож? Она придвигается к компьютеру. Черри сидит позади нее, закрыв рукой глаза. Да, тебе пока лучше посидеть дома. Главная проблема наркозависимых в том, что как только появляются деньги, ты тратишь их на дурь. Монтаж. Черри несколько раз покупает наркотики. И деньги кончаются. А когда денег нет, ты болеешь. И нужно снова искать деньги. Да, граб, ты еще один банк! Аппарат пересчитывает наличные. Черри ждет в очереди в банке. Он коротко подстрижен. Его тошнит на рубашку. С вами все в порядке? Да просто чихнул. По-моему, вы нездоровы. Все нормально, просто чихание напало. Он подходит к окну кассира. Его лицо блестит от пота. Он оглядывается и поднимает купюру с надписью. Кассир читает. Он переворачивает купюру, чтобы она прочла вторую надпись. Она выкладывает стопку купюр. Держа на ней руку, она тянется за второй стопкой. Не представляю, чтобы кто-то мог ограбить банк, не будучи в полном отчаянии. Ограбление тесно связано с унижением. Спасибо. Мы очень низко пали. Его засняла камера наблюдения. Самое странное, что в 80% случаев кассирам было наплевать, что ты грабишь их банк. Разумеется, были и исключения. Например, одна дама из Вестсайда, похожая на Джена Трино. Это все, что я могу. Черри оглядывается. Вы что, издеваетесь? На нем меховая шапка, светлый парик и темные очки. Он поднимает долларовую купюру с надписью. Вы читать умеете? Это все, что я могу. Но она была фанатиком. Обычно все было цивилизованно. Привет. Ну ты как? А где ты был? Я был в банке. Много не достал. Почувствовал все карманником. Ее тошнит в раковину. Да, это тот самый. Ну ладно. Черри сидит в машине кокса колес. Через дорогу от них дерьмобанк. А как так получается, что ты грабишь чертовы банки, но почему-то, по странным обстоятельствам, все еще торчишь мне кучу денег? Он втягивает носом порошок, Черри колется. Ну, ни хрена. Потому что мы колем кучу наркотиков. Так начинайте колоть меньше, придурок. Если ты должен мне, значит, я должен Блэку. А Блэк очень не любит, когда ему должны. О, вот это дурь, да? Будешь ждать меня за углом. Стоп, стоп, стоп. Ты что задумал? Я же сказал, мне нужен водитель. Ты этого мне не говорил. Говорил. Я позвонил тебе утром и сказал, что мне нужен водитель. Я этого не слышал. Я не участвую в наркоманском ограблении. Стоп, ну ты сказал, что ты должен Блэку, да? Да, потому что ты должен мне. Так ты хочешь ему отдать или нет? Тогда обсудим условия, старик. Да, условия крайне простые. Я пойду грабить чертов банк, а ты встретишь меня за углом, чтобы расплатиться с Блэком. Мне условия не нравятся. Я не знаю, буду ли это... Конченый ты урод. Это наши условия! Черри показывает ему средний палец. В банке он держит перед лицом букет и смотрит на деньги. Хорош, Шейна, я знаю, вы можете больше. Это большая сумма. Там 50 купюр по доллару. Я сказал, доставайте все. Кассир смотрит за спину Черри. Он проследил за ее взглядом. Там у чуваку вообще наплевать, что с вами происходит. А я шутить не намерен. Он показывает пистолет, и она выкладывает еще стопку денег. Держа букет в одной руке, другой Черри сгребает деньги. Его глаза бегают. На выходе я покажу пистолет, чтобы он знал, что выхода не было. И это сделает тебя хорошим? Он останавливается и поворачивается к ней. Ты воевала за эту страну? На улице Черри выбрасывает цветы и садится в машину. Знаешь, о чем мы до сих пор не поговорили? О том, что ты в моей машине со мной, и по нам начнет стрелять полиция. Вот эти условия мы не обговорили, наркоша чертов. Дома Черри с открытым ртом неподвижно лежит на кровати. Где ты был? Сегодня среда. Ты должен был приехать в школу к 5 часам. Прости, малыш, мне было очень хреново. А теперь мне хреново. Мне пришлось отменить занятия, потому что я обгадила штаны. Она кидает в Черри пластиковый пакет с трусами. Она садится на край кровати с принадлежностями для инъекции. Очень стараюсь что-нибудь делать. Я же не пытаюсь сидеть дома на диване, наслаждаясь очередным приходом. Она сильно дрожит. Она не может сделать дозу. Черри поднимает с лица пакет. Твою мать! Это еще что? Она щелкает зажигалкой и подносит ее к ложке. Малыш, ты чего? Ничего, малыш, только... Помоги, пожалуйста. Давай, давай. Ничего. Я сейчас. Ничего, вот, перетяни. Он держит ложку над пламенем. Зубами он тянет поршень шприца, набирая героин. Он трясет шприц и стучит по нему ногтем. Вот так. Ты готова? Она облизывает руку вместе укола и падает на кровать. Черри целует ее. Он устраивается рядом с ней, положив голову ей на плечо. На экране мигалка скорой помощи. В больнице Черри бежит рядом с носилками Эмили. Я здесь, я с тобой. Слушай, а нельзя ли поскорее? Сэр, успокойтесь, мы знаем, что делаем. Малыш, я рядом, слышишь? Я рядом с тобой, я тебя не оставлю, слышишь? Я с тобой, все хорошо. Женщина 22 года, дыхание агональное, зрачки сужены, пульс час. Прошу, я должен быть рядом с женой. Я помогу. Сэр, пройдите в комнату ожидания. Хорошо, я пойду. Но позвольте. Нет, слушайте, можно побыть 5 минут? Вы я не хочу оставлять жену. Вы будете только мешать, да. Сэр. Эмили, вы тут мешаете. Ладно, я пойду. Так, поднимай. Эмили без сознания. Ее переносят на стол и начинают искусственную вентиляцию легких. Мы очень постараемся. Эмили, я рядом, малыш. Успокойтесь и расскажите, что случилось. Я не знаю. Так, помогите мне. Вы должны успокоиться и рассказать, что случилось. Мы были дома, мы заснули, а когда я проснулся, она была сидеть. Сколько была без сознания? Я не знаю. Что она приняла? Не знаю. Что приняла? Я не знаю, мам, я правда не знаю. Помогите нам спасти ее. Мне надо знать, что она приняла. Прошу, скажите, она дышит или нет. Прошу, я сам медик. Мы делаем все возможное. Мне нужно знать, что она приняла. Это героин. Он нервно трет руками голову. Позже Эмили без сознания лежит на больничной кушетке. Ее мать целует ее в лоб. Я знаю, что тебе трудно. Знаю, что ты сломлен. Но прошу, не ломай мою дочь. Она сидит рядом с Черри в комнате ожидания. Если любишь ее, то наберись мужества и уйди. Черри смотрит перед собой, его рот приоткрыт. Просто встань и уходи. Или пеняй на себя. Рядом с больницей. Черри сидит в машине, вводя дозу. Он откидывается на подголовник. Его лицо освещает мигалка скорой. Черри поднимает шприц, сжав его в кулаке. Он колет себя в ногу. Он наносит новые и новые удары шприцем. Он держит руль обеими руками и яростно его трясет, раскачивая машину. Позже на автовокзале. Пассажиры выходят из автобуса. Эмили выходит и осматривается. Она идет через платформу. Она встревожена. Она останавливается и грызет ногти. Она выходит со станции и останавливается. Черри сидит на скамейке, опустив голову на руки. Он поднимает голову. Они встречаются взглядом. Он спешит к ней. Они крепко обнимаются. Обняв ее за плечи, он ведет ее обратно на станцию и целует в лоб. Он подходит к автобусу и стучит в дверь. Эй, этот автобус идет в Эльбу. Какого хрена? Так, садись в автобус, Эмили. Что ты такое творишь? Эмили, садись я в не автобус. Хочу садиться в этот чертов автобус. Слушай меня, Эмили. Какого? Ну-ка, послушай меня. Ладно. Эй, все в порядке? Да, все нормально. Простите. Не трогай ее, брат. Да, сюда, все понятно. Мужчина отходит. Черри и Эмили смотрят друг на друга. Эмили, тебе нужно вернуться в клинику. Но я не хочу в клинику. Я хочу быть с тобой. Тебе со мной нельзя. А, это ты так решил? Да, это мое решение, Нет, Эмили. Ты не можешь решать я за меня. Я уже решил. Ты не можешь. Нет, могу. Ты не можешь решать за меня. Я ждала 2 года, когда ты вернешься из этого ада. 2 года! И я была с тобой, какое бы дерьмо ни случалось. И я не хочу оставаться одна. Я не хочу жить так одна. Прости меня. Я не могу, я тебя не стою. Я уже ничего не могу. У меня шум в голове. Не могу. Милый, нет. Он такой громкий, и я не могу его прекратить. Все пройдет. Однажды он просто... Он замолкнет. Она гладит его лицо, он убирает ее руки. Прошу, сядь обратно в автобус. Ради меня. Я буду на игле с тобой или без тебя. Не надо. Прошу, малыш. Она держит его голову в ладонях. Я останусь на игле. Лицо Черри искажено болью. В их доме Эмили дремлет на диване. Черри опускается возле нее на колени и целует ее в щеку. Замедленная съемка. Он несет ее вверх по лестнице. Новый день. Джеймс и Черри сидят в машине кокса колес. На Черри костюм. Это даже не интересно. Банк не будет бодаться из-за денег. Им вообще наплевать. Это как таскать песок с пляжа. Но деньги же чьи-то. Нет, деньги банковские. И я не понял, тебе вообще нужны деньги или нет? Конечно, деньги нужны. Ну вот, можно забрать куда больше, если накрыть всех кассиров. Но для этого мне нужен ты. Ну если грабить мы будем оба, почему я получу лишь 10%? Потому что это я буду говорить и держать пистолет. Ясно? Если ты будешь вооружен, если ты будешь угрожать, это будет другой расклад, да? Тогда и мне пушку. Нет, я не дам тебе пистолет. Но ты сказал, если бы у меня да был плевать, пистолет, что я сказал, я бы... мы сделаем так, как договорились. Боже, ты мог бы не трястись, как девка на выдане. Он зло смотрит на Джеймса. Затем они оба от него отворачиваются. Джеймс решается. Похрен. За дело. Черри и Джеймс входят в банк. Сэр, не смейте прикасаться к телефону! Не трогать телефон! Итак, я хочу, чтобы вы отдали деньги этому человеку! На нем очки с бумажными глазами на линзах. Он показывает на Джеймса и обнаруживает, что тот исчез. И не смей трогать телефон! Наставив на кассиров пистолет, Черри пятится на выход. Черт! Жми, жми, жми, жми, жми, жми, жми! Поехали, поехали, живо! Ты какого черта? Ты совсем охренел? Ну и позорище. Прости меня. Что будем делать? Понятия не имею. Может быть, повторим? Я за рулем, а вы с Коксом пойдете в банк? Значит, я буду грабить банк, потому что ты струсил? Я не силен в ограблениях. Кокс, слушай, денег будет втрое больше. Нет, ну вообще ни к черту. Кокс колеса глотает таблетки. Решайся. Ладно, но у меня будет пушка. Нет, пушки у тебя не будет. Будет, я буду вооружен, а ты просто гребаный наркоша. С расстройством личности. Черри хмурится, сжавшись на заднем сидении. Позже они подъезжают к банку с вывеской «Банк имеет Америку». Кокс колеса останавливается, и Черри возвращается к нему. Да что с тобой происходит? Наверное, из-за клони. Какого клони? Нервы шалили, старик. И ты принял клони? Чуть-чуть. Я нормально. Ты готов идти? Готов. Ну ты справишься? Говорю тебе, я готов. За дело. Да пизды его. Так, слушай меня! Отдавайте деньги! Живо! Чёрт! Ты чё ты вообще думаешь? А ну отдай мне пушку! Проклятье! Бери, собирай налик и валим! Мам! А ну положите трубку! Замедленная съемка. Черри выбегает из банка с пистолетом в руках. Из его карманов вываливаются деньги, когда он бежит по парку. Жми, жми! Давай, давай! Что там было? Кого-то застрелили? Нет. А где Кокс колеса? Он просто сбежал. Он сбежал! Ты куда это? Черт! Ты что это делаешь? А ну давай! Срань! А ну отдавайте наличные! Живо открывай кассу! Вытаскивай все! Скорее! Черт! Надо найти его. Не то он заложит нас полиции. Надо вернуться и найти его. Нет. Что значит нет, Джеймс? А ну живо разворачивайся! Черт! Черри выхватывает деньги у кассира. Он бежит к выходу. Двери заблокированы. Он отступает назад. Он швыряет деньги в дверь и снимает очки. Нельзя запирать грабителя с невинными людьми. Нужно было запереть меня между чертовыми дверьми. Да что с вами такое? Вы что, дебилы? А? Джеймс! Нет! А ну, разворачивай машину! Живо! А, полиция уже едет. Черри целится в работника банка в костюме. Сейчас же откройте двери. Вы подвергли жизни этих людей опасности. Если вы не откроете двери, ваш босс вас просто уволит. Мне это не нравится. Мне не нравится. Совсем не нравится. Ты слышал? Мне это не нравится. Видишь его? Они едут по жилому району. Где-то по тротуару с деревьями медленно бредет Кокс колеса. Это он? Вижу его! Это он! Тормози! Слышь, быстро давай в машину! Скорей! Да что ты творишь? Живо! Залезай в машину! Давай! Черри запихивает друга в машину. Садись в машину! Жми! Да что с тобой не так? А, это ты виноват. Не надо было тебя брать. А. Кокс колеса снимает бейсболку и смотрит на свой утепленный жилет. Черри замечает кровь у него на животе. О, черт! Да ладно! А, твою мать! Его ранили! Какого хрена? Его подстрелили! Ты же сказал, никого не ранили! И вот это, и зажми рукой рану, слышишь? Покажи спину, поднимись! Покажи, держись, я знаю, что больно, тебе больно. Ты же знаешь, что с ним делать, да? Выходного отверстия нет, его нужно в больницу. Но нам нельзя в больницу. Джеймс, если мы не отвезем его в больницу, он умрет! Мы не можем туда поехать, ты не слушаешь меня? Нас же арестуют, мы только что грабанули банк, ты совсем спятил. Они тебя кучу раз видели уже. Ты должен сейчас хорошенько подумать, что нам делать, что нам делать? Черри смотрит на Джеймса. Мне надо извиниться. Прости, старик. Парни. Но нам нельзя. Ты же это понимаешь, да? Да? Парни. Что нам делать? Что мы можем? Прошу вас. Кокс колеса прислоняется головой к окну. Черри переводит взгляд на всхлипывающего Джеймса. Извини. Извини. Чувак, следи за дорогой. Увези нас отсюда. Черри скрещивает руки и закрывает глаза. Все пошло через задницу. На второй половине экрана показывается машина, остановившаяся под эстакадой. Мы так и не узнали, как он получил пулю. Но это и не важно. Черри вытаскивает Кокса из машины. Джеймс присоединяется. Черри снимает с дилера часы. Он проверяет карманы жилета и достает наркотики. Джеймс снимает с Кокса обувь и носки. Черри стоит без движения. Уходим. Джеймс хватает его за руку и тянет к машине. Они уезжают от безжизненного тела кокса колес. Босой и неподвижный кокс колеса лежит в тени под эстакадой. Экран темнеет. По озеру плывут гуси. Лежащий на скамейке в парке Черри медленно садится. Он обнаруживает иглу, торчащую из руки, покрытой синяками, и вытаскивает ее. Он моргает и закрывает глаза. Позже. Черри поддерживает Эмили, они выгуливают собаку. Дойдя до дома, они видят припаркованный черный седан. Что он здесь делает? Иди в дом. Что ему нужно? Иди домой, малыш. Черри сидит на пассажирском сидении. Рядом с ним Блэк. Черты его лица смазаны. Если хочешь застрелить меня, давай только не здесь. Ну как? Ради соседей. Я тебя не убью. Я не получу своих денег, если убью тебя. Я не могу больше это делать. Еще как можешь. Можешь. Ради жены сможешь. Глаза Черри наполняются слезами. Сначала мне нужно оклематься. В доме Эмили спит на кровати. Черри стоит в паре метров, глядя на нее. Он ложится рядом. Ты прикинь. Моим водителем станет Блэк, чтоб я с ним рассчитался. Флэшбэк в черном седане. Он держит пакетик с порошком. Он вперед дал. Зажмурившись, Черри с трудом улыбается и кивает. Да. А ты меня уколешь. Он смотрит на нее. Просто... Я очень устала. Я знаю, малыш. Хочу, чтобы стало. Ты ведь сможешь меня уколоть? Черри нежно ее целует. С его носа скатываются слезы. Он встает и накрывает ее одеялом. Да, малыш, когда я вернусь. Как только вернусь, малыш. Черри спускается с крыльца и останавливается, тяжело дыша. Я люблю тебя. Черри притормаживает на своей синей машине и поворачивает направо, отъезжая от дома. На съемке с воздуха виден черный седан, отъезжающий от тротуара и следующий за машиной Черри. Замедленная съемка. Черри идет по тротуару, на нем бейсболка. Он подходит к черному седану. Ты знаешь, куда ехать, да? Трижды первый поворот налево. Не ошибешься. Я очень быстро, минуты через 2-3. Не опаздывай. Буду ждать на парковке. Черри отбрасывает окурок через капот машины. В банке. Давай сюда мои деньги, Ванесса! И давай поживее! Кидай сюда! Живо! Лицо Черри скрывает красный шарф. Черри держит пистолет двумя руками, целясь в Ванессу. Она подталкивает к нему деньги. Он медленно опускает пистолет и снимает бейсболку. Он снимает шарф и кладет его на стойку вместе с бейсболкой. Ванесса сделает одно доброе дело. Какое? Вруби, пожалуйста, сигнализацию. Не бойся, я ничего не сделаю. Черри оборачивается на звук, затем смотрит на Ванессу. Спасибо. Спасибо. Он оглядывается и, сжав деньги, спокойно идет к выходу. Ванесса наблюдает за ним, широко открыв глаза. Черри забирается на ограду, выпрямляется, осматривается. Он спрыгивает на крышу автомобиля, затем на землю и, спотыкаясь, подходит к машине Блэка. Он кидает деньги в приоткрытое окно, бросает на Блэка последний взгляд и уходит. Черри выходит из переулка, его освещает низко висящее солнце. Замедленная съемка. Черри переходит улицу. Он останавливается посередине, глядя на приближающиеся полицейские машины. Он поднимает пистолет над головой. Он стреляет в воздух. Он опускает пистолет, его рука безвольно висит вдоль тела. Он смотрит на пистолет, шагая к противоположному тротуару. Он бросает пистолет в кусты. Он трет голову, запрокинув ее. Дойдя до тротуара, он проходит вдоль бордюра. Он садится на бордюр, на секунду потеряв равновесие и чуть не упав назад. Затем выпрямляется. Он снимает ремень и подтягивает штанину над лодыжкой. Он снимает кроссовок и носок. Носок швыряет на проезжую часть. Он оборачивает голень ремнем и затягивает его. Одной рукой он держит натянутый ремень, другой тянется в карман, извлекая оттуда шприц. Зубами он снимает колпачок, затем зубами же сжимает конец ремня. Он делает себе инъекцию в стопу. К нему приближается полицейская машина с мигалкой. За ней следует вторая. Машины подъезжают, Черри отпускает ремень, из его рта стекает слюна. Его рот открыт, глаза стекленеют. Полицейские выходят из машин, направив пистолеты на Черри. Он закатывает глаза и падает на спину в кусты. Он смотрит на желтые листья, колышущиеся над ним на ветру. На съемке с воздуха видны вооруженные полицейские, идущие к Черри. К ним подъехала третья машина. Поверх снятых с воздуха, окрашенных в красный кадров с промышленным районом Огайо, появляются слова «Эпилог. 2007-2021 год». В камере предварительного заключения один из заключенных стучит по стеклу, остальные смотрят в центр камеры. Черри лежит на полу, бьется в конвульсиях. Его руки прижаты к животу, его тошнит. Он поворачивается на бок. Возле его головы лужа рвотных масс. Позже. Черри в тюремной робе несет свои пожитки. Охранник проводит его через общее помещение. Он осматривает обстановку, проходя мимо заключенных, стоящих группами или сидящих за столом. Позже в камере. Черри сидит на койке, положив руки на поджатые ноги. В тюремном дворе. Черри в наушниках сидит один на скамейке, на нем куртка и вязаная шапка. Он достает наушники и смотрит вдаль. Он опускает голову и задумчиво смотрит перед собой. Когда он выдыхает, из его рта идет пар. Черри входит в помещение, где заключенные сидят за столами, поставленными квадратом. Один из заключенных что-то рассказывает. Черри садится позади него. Черри стал старше, его волосы отросли. Он стоит возле раковин в общей ванной комнате и чистит зубы. Столовый Черри сидит за столом с другими заключенными, положив локти на стол. Он смотрит вокруг себя. В тюремном дворе. Вместе с другими заключенными он качает пресс на территории для занятий спортом. Черри рассказывает о себе на собрании поддержки. Другие участники кивают. Позже. Он печатает что-то на компьютере, монитор которого закрыт прочным стеклом. На собрании поддержки он стоит возле главного стола и говорит. Он отпустил усы. В помещение входит новый заключенный. Черри оборачивается к нему. Черри сидит в темном помещении с другими заключенными и смотрит фильм. В ванной комнате он смотрит на свое отражение в зеркале. Его темные волосы зачесаны назад, во рту он держит зубную щетку. На слушании о досрочном освобождении мужчина за длинным столом говорит в микрофон, обращаясь к Черри и его адвокату. Адвокат кивает. На лице Черри появляется улыбка. Мой клиент очень признателен. Спасибо. Большое спасибо. Охранник выводит Черри из камеры. Позже на улице он идет к воротам с другим охранником. Они проходят через одни ворота и подходят к другим. Охранник останавливается и ждет отставшего Черри. Удачи. Охранник протягивает руку, они обмениваются рукопожатием. Он хлопает Черри по спине. Черри идет к воротам и останавливается. Черри крутит на пальце обручальное кольцо. Ворота перед ним открываются. Склонив голову, он медленно шагает вперед. Он смотрит направо, по-прежнему крутя обручальное кольцо. Солнечный свет пробивается через облака на голубом небе. Парковку окружают голые деревья. Он поворачивается лицом к закрывающимся воротам. Позади него открывается дверь машины, кто-то выходит из нее. Черри оборачивается и замирает. У открытой двери стоит и улыбается Эмили. Спустя секунду она смеется. Солнце висит низко над горизонтом позади нее. Волосы Черри зачесаны назад. Он смотрит на нее, затем тоже начинает смеяться. Поверх окрашенных в красный кадров с видами города, снятого с воздуха, появляется название «По наклонной». Белые буквы покрыты красными брызгами. Титры. Режиссеры. Энтони и Джо Руссо. Авторы сценария. Анджела Руссо Отстот и Джессика Голдберг. По роману Ника Уокера. Продюсеры. Джо Руссо, Энтони Руссо, Майк Ларокко. Продюсеры. Джонатан Грей, Мэтью Родес. Продюсеры. Джейк Ост, Крис Касталди. Исполнительные продюсеры. Кристи Гришем, Джуд Пейн. Исполнительные продюсеры. Вонг Джонг Джун, Вонг Джонг Лэй, Эдвард Ченг. Исполнительные продюсеры. Патрик Ньюэлл, Анджела Руссо Отстот, Тодд Мэкьюрат, Дэн Каплоу. Исполнительные продюсеры. Ника Уокер, Мэтью Джонсон. Оператор Ньютон Томас Сигал. Художественный руководитель Фил Айви. Монтажер Джефф Грот. Художник по костюмам Сара Сенсой. Композитор Генри Джекман. Музыкальные руководители Маниш Равал, Том Вулф. Кастинг Дебора Акила и Триша Вуд. В ролях: Том Холланд, Сиэра Браво, Джек Рейнер, Майкл Рисполи, Джефф Уолберг, Форест Гудлак, Майкл Гандольфини. Apple Original Films. HBO. И Hideaway Entertainment представляют. Совместно с Endeavor Content. Фильм «Братьев Руссо». Бегут титры. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, laying you down, the silence easy to be born again, to be born again? From the far side of the ocean, if I put the wheels in motion, then I stand with my arms behind me, and I'm pushing out the door. Could you find me? Would you kiss my eyes, lay me down, in silence easy to be born again, to be born again? Standing with the look of avarice, talking to Hugh Ledman, showing pictures on the wall, whispering in the hall, I'm pointing a finger at me. There you go. Carry your boy, seeing that he's got clean clothes, putting on his little red shoes, seeing that he's got clean clothes, putting on his little red shoes, trying to do my best, looking straight at you, coming through, darling. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where a mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Would you kiss my eyes and lay me down, in silence easy to be born again, to be born again, to be born again, in another world, darling. In another world, in another time, got a home on high. Ain't nothing but a stranger in this world. I'm nothing but a stranger in this world. I got a home on high. In another land, so far away, so far away, we up in the heaven, we up in the heaven. Съемки велись под наблюдением American Humane. Ни одно животное не пострадало. Чтобы узнать больше о посттравматическом стрессовом расстройстве, зайдите на сайт www.ptsd.va.gov. Если вам немедленно нужна помощь, позвоните на горячую линию ветеранов военных действий. Авторство картины защищено правом собственности и другими законами Соединенных Штатов Америки и других стран. Любое несанкционированное копирование, показ и распространение картины, включая саундтрек, запрещено и влечет за собой уголовную и гражданскую ответственность. Картина принадлежит Big C Holdings LLC и охраняется авторским правом и другими законами. Копирайт 2020. Все права защищены.